Потому что... А почему вы в ссору кинулись? Потому что живые. Скажите, мертвого можно втянуть в ссору? Ну давайте вы его обижаете. Что хотите, на него говорите. Как мертвый реагирует? Никак. Он же мертвый. Хвалить его начните. Что? Он тоже лежит себе, глаза закрыв, да и все. Трудно это сегодня нам в жизни. Но это библейские требования. Вот в чем все дело. Это же не то, что, допустим, я свой опыт хочу вам передать, и вы мне свой опыт. Это вот то, что написано в Священном Писании. И ты хочешь, не хочешь, если не получается, считай, что не на должном уровне. Значит, не потому, что Бог завышенное требование поставил, не потому, что Он выдумал что-то такое, что неудобно приемлемое. Он никогда не будет предлагать то, что мы заведомо не можем выполнить. Сами по себе мы ничего толком не выполним. Но Павел сказал, все могу. Как? Укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Так что-то не могу или все могу? Все могу. Ой, как не хочется, чтобы так было написано. Вот хотя бы где-нибудь, ну вот, вот что-нибудь да не могу. Так не дает Бог права на это. Все могу. Укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. И вот дальше здесь, вот то, о чем я сегодня говорю, что именно связывается, что-то Дух Святой приняли. Этот поднят говорит так, сказал, мир вам, и сказавши эту вдунул. И говорит, примите Духа Святого. И тогда, кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, что? На том оставите. Скажите, легко прощать или нелегко? Можно без Духа Святого прощать или нет? Поэтому не сделайте никогда. Вы будете говорить, что вы простили. Вы будете убеждать себя, обманывать других, что вы простили. Но когда вы будете вспоминать о том человеке, который вам нанес обиду, вам будет становиться горько. А это значит, что вы не простили. Если простил, горько не будет. А это можно сделать только принявши Дух Святой властью Иисуса Христа. Вы согласны со мной? Вы можете быть не согласны, но я знаю, насколько это непросто. Я помню, когда-то сам на своем опыте знаю, это было даже не в нашей области. Мы с группой выезжали, там были несвободные люди, и, значит, стали молиться за одну сестру. Она была несвободная. И выяснилось, значит, впоследствии, что является тормозом для освобождения. Она никак не могла простить своего мужа. Правда, этот муж сделал такую вещь, что в самом деле его было очень трудно простить. Бывает такое. И когда ей сказали, все-таки ты его должна простить, она сразу бросилась в истерику. Как? Его простить никогда! И так вот, Павел кулаками молочит по полу, я его простить, я не могу его простить. Я, правда, у меня молитвенная группа, я сказал, что я с тобой разговаривать не буду даже. Потому что написано так, прощайте, и что будет? И вы будете, вот в чем дело все. Прощайте, и тогда и вы будете прощены. Можно молить о прощении, днями простаивать на коленях. Можно умолять Господу в слезах и в посте. Но если вы сами кого-то не простили, ничего не получится. Вот ваша просьба, ваше раскаяние будет иметь силу только тогда, когда вы простите других людей. И здесь не стоит вопрос, кто был виноват. Здесь никто не будет разбираться, как это получилось. Независимо от того, кто начинал, кто что делал. Но если ты обиделась, ты уже виноват. Почему? А за то, что обиделся. А вот почему в таких случаях очень трудно Богу делать что-то. Есть обидчик и есть обиженный. И один стоит на коленях, молится, просится, и другой. Но не оба грешника. А Бог грешников что? Не слушает. Если бы обидчик сказал: Господи, прости меня, я обидел. И пошел попросил прощения. Ясно, с кого начинать надо. Ну, я тебя прощаю. Или обиженный сказал: ну, Господь, ну я прощаю, ну что я могу сделать? От того, что я обижаюсь, ему не холодно и не жарко. А я сама мучаюсь днем и ночью, спать не могу от обиды. Поэтому я прощаю. И Бог бы вышел на помощь. А так один не сознает, что он виноват, что обидел, а этот не сознает, что он обиделся. Я так говорю: да вы два сапога пара. Вы одинаковые. Только один правый сапог, а другой левый. И вам надо делать что-то. И кто первый сообразит и выйдет с положения, первый получит помощь от Господа. И может быть через него и на другого будет оказано влияние. А пока вот это так, то так. Вот Господь здесь говорит вот эту истину. Примите Духа Святого. И тогда вы способны будете прощать. Тогда этому вирусу не будет места в народе Божьем. Тогда эта болезнь будет устранена. Иначе это будут проблемы. А мертвый прощает всем, правда? Его обиды нету. Есть обиды у мертвого? Если даже и были, то исчезли. С его смертью и любовь, и ненависть исчезают. Помните место Писания? Со смертью исчезает все. И я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание вот на эти детали и на эти вещи. И еще одно, что я вам сегодня скажу, я уже буду кончать, потому что, наверное, вы уже не слушаете. Брат, иногда проповедник может произвести радость большую, когда видит, что он аминь скоро скажет. Уже когда к концу, то уже начинает оживляться, уже наконец конец будет. Так что я хочу обратить внимание на одну очень важную деталь. Я недаром почему вот эти обиды все. Когда мы часто говорим, что мы простили, у нас все нормально, но если мы простили, то вы знаете, что люди, которые простили друг друга, делали? Они давали друг другу подарки. Они не просто говорили: я тебе прощаю. Помните Библию? Читайте Библию. Мирились, а потом шли и делали доброе тому, с кем были в ссоре. Они не просто языком делали. А тут прости, сестра, одна сестра бежит в одну сторону, а другая сестра в другую. И вот когда они разминались: прости меня, сестра, и шик в разные стороны. И целый месяц мог не встречаться, и говорить не хочется, и вообще ничего не хочется. Это не простили. Когда простили, начали делать друг другу доброе, чтобы этот фундамент укрепить, который начался со слов «прости меня». А так просто «прости» и побежали, это не то, что надо. Так не делается. И Священное Писание так не учит. Поэтому я очень хотел бы, чтобы за нашими словами, за исцелением нашего разума последовало исцеление наших чувств. Сестры, братья, вы меня хорошо слышите. Через Слово Божие мы имеем просвещенный разум. Мы знаем Священное Писание. Мы знаем, как нам надо поступать. Но есть еще чувства, которых никто не видит, кроме Господа, и которые часто не соответствуют тому, что мы говорим, и не соответствует тому, что мы делаем. Если даже мы делаем доброе друг другу. Вы меня слышите хорошо, что я говорю? Не всегда, когда мы делаем доброе, когда мы говорим приятное, не всегда наши чувства в согласии с нашими словами. И тогда у нас ничего не получается. Вы помните место Писания? Где апостол Павел говорил так: у вас должны быть те же, что? чувствование, что и во Христе Иисусе. Не мысли, не слова и даже не дела, а чувствование. Это указывает на сердце наше. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, скажите, это плохо? Хорошо. Это что, ненормально? Нормально. Это что, против Писания? Нет. А там дальше следует. А, любви не имею, то что? Или тело свое отдам на сожжение. А любви не имею, то что? То нет мне в том никакой пользы. Почему? А чувства поражены. Как раз то наши чувства, которые открываются, или двери к нашим чувствам, через наши слова и мысли, о них часто не бывает как таковых в нашем сердце. И тогда происходит беда. Я когда говорил на эту тему, я сегодня уже говорил и повторял, потому что я хочу это сказать, я, может быть, уже давно у вас и не был, давно, и, может, не придется, а так уже все-таки 152 церкви, все их объехать, это надо время. Это невозможно, чтобы через неделю, через две. Я просто вспоминаю, когда я говорил на эту тему, я буквально выразил состояние нескольких сестер. Оно в чем выражалось? Их мужья пьют. Вы знаете, когда мужья пьют, когда выносят из дома, когда дерутся. Ну, вы, наверное, больше, чем кто понимаете, какие у вас чувства могут быть к ним. И вот сестра, это значит, я ей говорю, как ты делаешь? Говорю, приходит муж пьяный. Ты его встречаешь, улыбаешься, накормишь, уложишь спать, а сама ты его внутри ненавидишь. Такое может быть? А мне сейчас и так и говорили. Я говорю, его встречаю. И я стараюсь делать все, что надо, но я его терпеть не могу. Говорю, вот твоя проблема. Ты будешь еще очень долго молиться, 100 лет будешь молиться, будешь молиться с плачем. Но ты же его терпеть не можешь. Твоя духовная атмосфера не расплавляет лед его сердца. Словами не расплавишь. Слова открывают двери сердца. А атмосфера духовная, которая в сердце, она как раз влияет на человека. И это подтверждается Писанием. А говорит, не вкушай пищи у завистливого человека. Помните это местописание? Потому что впоследствии что будет? Говорит, Библия говорит, изблюешь. Скажите, я могу сам пойти к завистливому человеку и есть, если он меня не пригласит? Нет, он же меня пригласил. Если он мне не поставит на стол что-то есть, я буду есть или нет? А как? Это же он все это сделал. Но его сердце стало зависть, завистливая атмосфера. И она влияет на меня, что мне эту пользу не пойдет. Ты говоришь, изблюешь то, что ты вкусил. У него зависть есть. У него атмосфера духовная не та, что надо. Я вспоминаю всегда с этим, что я говорю, такие случаи из своей жизни, когда приходило где-то лет 30 назад, это было, может быть, там 35, где-то ехать на автобусе в церковь. Зимой, поездом. И вы такое тоже переживали. Выйдешь с автобуса, и зуб на зуб не попадает, да? Вот так вот, как заикой становишься. Сказать ничего не можешь. Походишь к молитвенному дому. Ну что ты ожидаешь? Откроются двери, зайдешь туда, а там тепло. Тебя встречают, открывают двери и говорят, а мы сегодня не топили. И ты заходишь, и разницы очень мало. Холодом дышится этого молитвенного дома. Ты же ожидаешь, значит, ты же приготовишь, тепло будет. Оно надо, чтобы было тепло. Ты открываешь дыр, они не топили. И в это в своей жизни ощущали в своем доме. Когда вы заходите в дом, и там тепло. Вам не надо говорить, что натоплено. Вы и так знаете, без слов. Само тепло говорит об этом. А когда заходите, открываете двери, а там не топлено где-то почти целые сутки. Ты ощущаешь разницу, но на очень маленькую холодно. У нас в доме холодно. Мы не нагреемся, несмотря на то, что дверь открыли, зашли туда, а там холодно. И я очень хочу, чтобы молились об исцелении наших чувств. А они как раз-то влияют очень много-много, на что они влияют чувства наши. Потом будем молиться. Пусть Господь поможет нам помнить, что мы крестились Духом Святым, чтобы умереть для греха. Через действие даров духовных, через действие откровений, которые показывают, где есть грех, который прячется, который не различишь вот так просто, который учит нас, показывает нам, где надо помочь, как помочь, и напоминает нам только Дух Святой, который Бог дал в наше сердце, хочет нас так пропитать, чтобы были исцелены наши чувства, за что благодарение Богу. Иначе мы просто недопонимаем, что с нами происходит. Все правильно делаю. И хожу в молитвенный дом, и молюсь, но не обращая внимания, как начали молиться, когда же они наконец кончат. И чуть затянулось, ропот начинается, зачем это надо? А неужели Бог не слышит? А неужели чувства? Послушали проповедь, пришли. Когда же наконец он кончит? Уже надоело, и опять вот тут бурлит. В чем дело? Чувства. Чувства. А эти чувства сегодня Бог имеет возможность исцелить через Дух Святой, который дал нам сердца наши. Не снаружи. Не только через слово, которое вот так написано и делает. А Он помогает нам свои чувства сообщать. За что благодарение Богу? Поэтому, когда мы будем молиться, а мы уже будем молиться, давайте будем благодарить Бога за крещение Духом Святым. Но посмотрим с этой стороны, с которой я сегодня посмотрел. Я не говорю, что мы должны забыть все остальное. Это все правда. Но я взял ту сторону, на которую мы внимания не обращаем. Для чего? А вот для того, чтобы ты мог служить другим. Чтобы ты забыл о себе. Чтобы чувства были исцелены. Иначе снаружи все правильно, а в чем Бог не благословляет. Наказывать не за что, потому что мы же исполняем. И благословить не за что, а чувства-то не те. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И там, где виноваты, говорим открытым текстом перед Господом. И пусть Господь делает свою работу, которую Он хочет сегодня сделать с нашими сердцами. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. Многие сердца расплавит, растопили любви, чтобы действительно были твоим народом, который ты взял в удел, чтобы совершать всякое доброе дело. Поэтому, Господи, ты нас прости, если мы не понимали некоторых вещей, если мы, Господи, не наблюдали за собою, если, Господи, имея эти чувства, которые тебе неприятные, мы не понимали этого, не роптали и говорили, почему Бог нас не слышит, почему Бог не отвечает, и ты сегодня ответил на один из таких вопросов. Ты хочешь видеть исцеленные наши чувства, чтобы мы любили друг друга не только словами и языком, и даже, Господи, не делом, которое так важно для нас в нашей жизни, но своим внутренним человеком, внутренним нашим естеством. Поэтому, Господи, прости нас за то, что мы, Господи, часто не оправдывали этого высокого звания, которое Ты начертал на нас. Но дай нам сегодняшний день, Господь, через Дух Святой, через исполнение Духом Святым, стать, Господи, мертвыми для греха. Для наших, Господи, плотских вожделений, чтобы жить для Тебя, жить для вечности, жить для Твоей славы. Мы, Господи, славим Тебя за Голгофскую жертву, за кровь, пролитую на Голгофе. Мы благодарим Тебя за чашу смерти, которую Ты, Господи, испил до дна, чтобы уничтожить наше беззаконие. Но, Господи, в это последнее наше время мы хотим воспользоваться всеми теми благами, которые Ты принес для нас на землю, и в том числе и Духом Святым, который Ты дал нам, чтобы мы имели глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь, и чтобы имели силу для всякой победы. Потому, Господи, благослови эту церковь. Ты знаешь, Господь, как они страдают от того, что их дома разделенные, что не все, Господи, склоняют колени перед лицом Твоим, не все, Господи, понимают опасность этого времени, что это время свободы не будет продолжаться, Господь, бесконечно. Ему однажды наступит предел, наступит конечное время, когда поздно будет каяться, когда поздно будут оплакивать свои грехи. Потому, Господь, зайди в наши дома и благослови наших детей и внуков. Благослови, Господь, наших жен, благослови наших мужей, благослови наших отцов и матерей, благослови наших друзей спасением, чтобы они так же, как и мы, не без надежды смотрели в будущее, но с надеждой на жизнь вечную, могли совершать свой жизненный путь и жить для Тебя, для Твоей славы, Господь. Благослови население этого, Господи, небольшого Трушева, Господь. Ты знаешь всех тех, кто сегодня ищет лица Твоего, кто переживает трудности. Благослови, дай им спасение и жизнь вечную. Сохрани, Господь, от этих неизлечимых болезней. Сохрани, Господь, от пьянства, от разврата. Сохрани, Господь, от катастроф, которых, Господи, сегодня так много в мире. И дай милость для этого селения, равно, Господи, как и для этой церкви. Благослови, Господи, также брата Антона, который заботится о церкви, делает то, на что хватает у него сил, на что хватает у него ревности. Благослови его. Благослови его семью, чтобы даже в этих трудностях, в этих стесненных обстоятельствах, чтобы церковь твоя росла и умножалась, чтобы еще многие люди покорились вере, и чтобы, Господи, в вечный день, когда сон мы твоих святых, отправиться на встречу с тобой, чтобы там была и Тушевская церковь, чтобы там были многие люди из окрестных деревень, чтобы они вместе со всеми спасенными детьми твоими могли прославлять твое великое имя всю вечность. И так, Господи, благослови. Призови ко спасению наших детей, жителей этого селения. Воздвигни молитвенников, которые вопияли к Тебе об этом, Господи, днем и ночью. И пусть Твоя святая любовь и в дальнейшее время будет действовать в этой церкви. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за Твое святое божественное слово, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.